Глава 23. Интерлюдия. Сонная хмарь все никак не желала отступать. Веки были неподъемными, а мысли путались. В них царил сумбур. Мелькали разрозненные образы, не желавшие сложиться во что-то внятное. Он попытался пошевелиться, но тело, словно прилипшее к жесткой лежанке, неохотно откликалось на команды. Даже воздух вокруг казался плотным и вязким. Он то просыпался, мучаясь, не в силах разлепить глаза, то снова засыпал, погружаясь в тяжелые сновидения. В периоды невнятного бодрствования мужчина ощущал чье-то присутствие рядом. Кто-то настойчиво, с силой оттягивая челюсть, кормил его с ложки и поил странной на вкус водой, горькой и резко пахнущей. Но неприятный вкус мало его заботил. Он хотел выкарабкаться. Он хотел жить. Потому терпел и глотал отвратительную настойку. И однажды ему удалось преодолеть сопротивление и проснуться. По-настоящему. И первое, что увидел, темный потолок с пучками трав, висевших то тут, то там. Слева была деревянная стена с множеством щелей, законопаченных мхом. Слева — перегородка, от которой шло тепло. Послышались шаркающие шаги. И над ним нависло лицо старухи. За ее головой виднелся внушительный горб. «Хэк!» — только и смог произнести он непослушными губами. «Всемилостивый Мэйли!» — ахнула женщина. «Ты ожил, что ли? Ту неделю лежал, глаза бессмысленные пучил, то уснул мертвым сном, а теперь очухался и даже на меня смотришь. Вроде как понимающе!» Затараторила она удивленно. «Я уж подумала Олафа позвать, чтобы он тебя забрал. Но теперь в том нет нужды». Мужчина внимательно вслушался в бухтение старухи. Язык отличался от того, на котором он когда-то... разговаривал. Но не сильно. Через пару дней он смог приподняться, а потом и сесть. Сам трясущимися руками обхватил рукоять ложки и поднес ее ко рту. И замер пораженно. Что-то не так. Что-то очень сильно не так. «Кожа белая», — мысленно ахнул он. Откуда-то пришло четкое знание, что его кожа не должна быть такого оттенка. Он потянулся пальцами к лицу, ощупал рот. Никаких клыков. Нос прямой, глаза обычные, уши округлые, небольшие, лоб высокий, голова волосатая. Вовсе не лысая. Это открытие повергло его в шок. «Как меня зовут?» Вечером третьего дня после пробуждения, когда язык стал послушнее, спросил он, волнуясь в первую очередь не об изменениях во внешности, а об этом. «Стало быть, не помнишь?» Ерая с трудом приподняла голову. Ее темные глаза сверкнули сочувствием. «Нет». «Хейвард!» — ответила старуха. «Фамилия мне твоя неизвестна. Капитан Олаф больше меня знает. Откуда ты, чем занимался и как сюда попал?» Хейвард звучит неплохо. Он несколько раз произнес про себя это имя и пришел к выводу, что оно ему не принадлежит. Но раз целительница утверждает, значит, не лжет. «Спасибо», — коротко поблагодарил он, отставил глиняную миску и растянулся на лавке. «Завтра попробуй подняться на ноги. Я позову соседа, чтобы подсобил. Ходить надо, быстрее поправишься. Звезды твои почти пусты, поэтому выздоравливаешь медленно». «Звезды?» — нахмурился Хейвард. «Ох, неужто совсем ничего не помнишь? Ха, а ты почти такой же, как наша Лиса!» Старуха хотела было что-то добавить, но смолчала. «Кто она?» Интерес к жизни постепенно возвращался, и Хейварду захотелось понять свое место в этом мире. «Лиса — дочка Хога. Чрезмерно любознательная девочка. Ягоза!» По-доброму рассмеялась Ерая. «Тебе она понравится. Кстати, кликну-ка я Хога. Пусть возьмет тебя с собой в шахты, где они новый тоннель прорубают. Там маны дикой, видимо-невидимо. Звезды твои надобно пополнить. Заживление побойчее пойдет». «Расскажи мне об этом месте, мире, магии», — попросил Хейвард, повернувшись на бок, лицом к собеседнице. Целительница оказалась прекрасной рассказчицей. Слушать ее было одно удовольствие. Она начала с легенд о создании мира, рассказала о материках, их жителях и даже затронула политику. Весьма знающая женщина. «Ты ведь непростая деревенская лекарка, верно? Чувствуется хорошая база знаний за твоими речами». «Проницательный какой!» — хмыкнула Ерая. «Когда-то я окончила школу целителей. Даже поступила в академию. Прошла 2 курса из 3, но потом... Ее глаза повлажнели, губы сжались в тонкую скорбную линию. Хейвард прищурился, попытался перестроить зрение на магическое, но не смог. Не хватало маны. «Ты можешь поделиться со мной каплей своей энергии?» — уточнил он у замолчавшей собеседницы. «Нет, что мое, то мое, как и у других разумных и тварей». «Разумные равны тварям?» — усмехнулся он. «Я не так выразилась, но в большинстве своем именно такие двуногие мне и встречались. Из-за них я оказалась в Варге, и по их вине на моей спине вырос горб, от которого не избавиться». Горечь в голосе Ераи можно было резать ножом. Хейвард едва заметно кивнул и замолчал. Лекарка тихо вышла за дверь, оставив его одного. Оно и к лучшему. Ему хотелось обдумать услышанное и сделать какие-то выводы. Днем позже в дверь постучали. Створка скрипнула, отворясь. Хейвард как раз закончил завтракать. Он вскинул глаза и увидел высокого, широкоплечего мужчину средних лет, стоявшего в проеме. Седые волосы его были взлохмачены, густая борода лопатой. Одет просто, но чисто. За плечом внушительных размеров вещмешок. «Утро!» — прогудел незнакомец. «Ерая сказала, что тебе лучше, но память отшибла. Я Хог. Рад, что ты пошел на поправку». «Приятно познакомиться, Хог. С памятью действительно не все, ладно», — отозвался Хейвард, поднимаясь из-за стола. Сжав правую руку в кулак, он стукнул им по груди в районе сердца. Посетитель удивленно вскинул брови, но ответил тем же. «Настолько неладно?» «Весьма». Криво усмехнулся Хейвард. «Ничего, у меня дочка тоже ушибла голову недавно, но быстро освоилась, и отсутствие воспоминаний ее нисколько не тяготит. Иногда кажется наоборот». Фыркнул Хог в густые усы. «Хозяйка дома куда-то вышла?» Сменил он тему, осматривая помещение. «Кто-то разродиться не может. Она под утро ушла, чтобы помочь». «Ладно, тогда не будем ее ждать. Собирайся и пойдем». «Куда?» «Подпитать твои звезды». Просто ответил новый знакомый и вышел. Хейварду собраться, только подпоясаться. Поэтому он сразу же двинулся следом за Хогом, прежде прикрыв хлеб и крынку молока чистым полотенцем. «Дом запереть бы», — задумчиво произнес он, оказавшись снаружи. «У Ираи не воруют», — покачал головой Хог. «Мало кому хочется проторчать в нужнике несколько дней». Договорил и зашагал к калитке. Хейвард впервые покидал двор бабки-лекарки, поэтому с любопытством осматривался по сторонам. Его интересовало все. От разномастных домов до жителей. Вот они свернули на соседнюю улицу, возможно, главную, потому что она была куда шире предыдущей. И среди людей стали встречаться и иные расы. Внезапно дверь каменного дома слева распахнулась, и наружу вышли двое. «Орки!» Хейвард резко притормозил, уставившись на массивные фигуры зеленокожих гигантов, каждый из которых был под 2 метра ростом. Покатые лбы, глубоко посаженные глаза, тяжелые челюсти с торчащими изо рта нижними мощными клыками. В груди что-то сжалось, и он вдруг ощутил с этими разумными духовное родство, настолько сильное, что перехватило дыхание. «Это же орки!» «Ну да. И тише, что на тебя вдруг нашло? Только не говори мне, что ты их, орков, раньше никогда не видел». Изумился Хог, потрясенно посмотрев на Хейварда. В темных глазах отца Лисы мелькнуло искреннее сочувствие. Он-то думал, что не все так плохо, но, похоже, с памятью дела обстоят хуже, чем он предполагал. Хейвард ничего не сказал, лишь тряхнул головой и молча двинулся дальше, насупив брови и поджав губы. У входа из Варга их ждали. «Папа!» Пронзительный крик оглушил Хейварда, заставив опешить. Тут же он увидел нарушительницу спокойствия, девочку, бежавшую к ним в припрыжку. Точнее, это была девушка лет 16-17. Ее коротко стриженные темные волосы беспорядочно торчали в разные стороны, а ярко-зеленые глаза сверкали озорством и нетерпением. Худышка. Правильные черты лица и легкая россыпь веснушек на ровном носу дополняли образ. «О, и вы здесь! Как самочувствие?» Заметив Хейварда, она мгновенно переключила свое внимание с Хога на него. «Сносно», — односложно ответил он. Губы же сами собой изогнулись в полуулыбке. Удивительно, но, глядя на Лису, почему-то хотелось улыбаться. «Я рада очень. Все помните?» В глубине ее изумрудных глаз мелькнуло что-то, но он не смог понять, что именно. «Ничего не помню. Даже свое имя, оно такое...» «Будто не ваше?» Проницательно кивнула Лиса. «Ничего, дело привычки. Пап!» Резко сменила тему она. «Давай поспешим. Я видела мастера Эрика. Он сказал, что будет ждать нас на -5. Хочу поскорее стать частью вашей команды». Девушка буквально приплясывала от предвкушения. «Да, поспешим. Сегодня важный день». Согласился Хок и устремился вперед.